Жду не дождусь, хотя, боюсь, на чернилах и глине много не заработаешь. Но я благодарна за ваши добрые намерения». Мэг вздохнула и снова выглянула в подернутый инеем сад. Джо простонала и облокотилась о стол, всем своим видом демонстрируя отчаяние, но Эми продолжала энергично лепить, а Бет, сидевшая у противоположного окна, с улыбкой произнесла: «Вот вам две приятных новости. Во-первых, мамулик идет по улице, а во-вторых, Лори бежит по саду и выглядит так, будто хочет сообщить нам что-то хорошее». Они зашли одновременно. Миссис Марч, как обычно, спросила, не приходило ли письмо от отца, а Лори вкрадчиво проговорил: «Никто из вас не хочет проехаться со мной в экипаже. Я весь день делал математику, пока мозги не вскипели. Хочу немного освежиться и прокатиться с ветерком. Сегодня пасмурно, но воздух очень свежий. И мне нужно отвезти Брука домой, так что будет весело, несмотря на погоду. Джо и Бет, вы же прокатитесь со мной?» «Ну, разумеется!» «Спасибо за приглашение, но у меня много дел», сказала Мэг и достала корзинку с шитьем. Они с матерью договорились, что во избежание слухов ей лучше не кататься с Лори слишком часто. «Мы втроем будем готовы через минуту!» — воскликнула Эми и побежала мыть руки. «Я могу что-то сделать для вас, милая мамочка?» — спросил Лори, наклонившись над креслом миссис Марч и, как всегда, ласково глядя на нее. «Нет, благодарю. Вот разве что на почту заехать не мешало бы, если тебя не затруднит, мой дорогой. Сегодня должно прийти письмо от отца, а почтальон его не принес. Папины письма приходят регулярно, на него в этом смысле можно положиться, как на солнце, что встает и заходит каждый божий день. Но, вероятно, возникла задержка». Резко зазвонил колокольчик, и через минуту вошла Ханна с письмом. «Вам пришла эта ужасная телеграфма, мэм», — сказала она, держа листок бумаги с таким видом, будто боялась, что он взорвется и разнесет весь дом. При слове «телеграфма» миссис Марч выхватила листок у нее из рук, прочла две строчки и упала в кресло, побелев так, словно маленький листок бумаги выстрелил ей в самое сердце. Лори бросился вниз за водой, а Мэг с Ханной, как могли, поддерживали миссис Марч. Джо испуганно зачитала вслух: «Миссис Марч, ваш муж очень болен. Приезжайте немедленно. С. Хейл, военный госпиталь, Бланк, Вашингтон». Слышали бы вы, как тихо стало в комнате, когда они, затаив дыхание, слушали это. Как внезапно потемнело небо за окном, и весь мир, казалось, изменился. А девочки собрались вокруг матери, чувствуя, что они могут вот-вот лишиться счастья и опоры в жизни. Миссис Марч быстро пришла в себя, перечитала сообщение и вытянула руки навстречу дочерям, проговорив тоном, который они не забудут никогда: «Я должна поехать немедленно, иначе может быть слишком поздно. Ах, дети, дети, помогите мне это вынести». В течение нескольких минут в комнате слышны были лишь всхлипы и изредка сбивчивые слова утешения, ласковые заверения в помощи и исполненные надежды шепот, утонувший в слезах. Бедная Ханна оправилась первой и с бессознательной мудростью подала остальным хороший пример, ибо, по ее мнению, панацеей от большинства бед являлся труд. «Господь сохранит вашего доброго папу. Я не стану тратить время на причитание, но немедленно начну готовить ваши вещи, мэм», от всего сердца промолвила она, утерла лицо фартуком и тепло пожала хозяйке руку своей жесткой рукой, а потом отправилась работать за троих. «Она права, плакать некогда. Успокойтесь, девочки, и дайте мне подумать». Бедняжки попытались успокоиться, а их мама села с бледным, но решительным видом и, позабыв о своем горе, стала думать и планировать. «Где Лори?» — через некоторое время спросила она, собравшись с мыслями и решив, что нужно сделать в первую очередь. «Я здесь, мэм. Позвольте мне чем-нибудь вам помочь», — воскликнул мальчик, прибежав из соседней комнаты, куда он удалился, решив, что печаль семейства Марчи — дело слишком личное даже для его дружеских глаз. «Отправь телеграмму в госпиталь и напиши, что я приеду тотчас же. Следующий поезд рано утром, я сяду на него». «Что еще? Лошади готовы, я могу поехать куда угодно и сделать что угодно». Лори, кажется, готов был улететь на край света. «Надо отправить записку тете Марч. Джо, дай-ка мне перо и бумагу». Джо оторвала кусочек от исписанного с одной стороны листа бумаги и подвинула к матери стол. Она понимала, что деньги на долгое и печальное путешествие необходимо будет одолжить, и чувствовала, что готова на все на свете, лишь бы помочь с финансами хотя бы немного. «Теперь иди, дорогой, но не скачи, сломя голову, и не убейся. Только этого нам не хватало», — сказала миссис Марч. Видимо, Лори пропустил предостережение миссис Марч мимо ушей, ибо через 5 минут он пронесся мимо окна на своем быстроногом скакуне с такой скоростью, будто от этого зависела его жизнь. «А ты, Джо, беги как миссис Кинг и скажи, что я сегодня не приду. По пути купи вот эти вещи, пусть запишут на наш счет, они могут понадобиться. И я должна быть готова к тому, что папу придется выхаживать. В лавке при госпитале не всегда есть все, что нужно. Бет, иди попроси мистера Лоуренса пару бутылок хорошего старого вина. Мне не стыдно просить для отца, у него должно быть все самое лучшее. Эми, скажи Ханне, чтобы принесла черный сундук, а ты, Мэг, помоги мне найти мои вещи, у меня голова кругом». От написания писем, планирования и распоряжений у кого угодно голова пошла бы кругом. Мэг настояла, чтобы мама немного посидела тихо в своей комнате и позволила им заняться делами. Девочки рассыпались по дому, как листья на ветру. Атмосфера счастья и покоя нарушилась вмиг, будто на телеграмме лежало злое проклятие. Бет привела мистера Лоуренса. Старый джентльмен принес все необходимое для больного солдата и пообещал оберегать девочек, пока их матери не будет дома, тем самым успокоив ее. Он предложил все, что только у него имелось, от собственного халата до себя в качестве сопровождающего. Но последнее не представлялось возможным. Миссис Марч даже слышать не желала о том, чтобы старый джентльмен предпринимал столь долгое путешествие. Хотя она и обрадовалась, когда он заговорил об этом, ибо в ее тревожном состоянии путешествовать одной было нежелательно. Увидев выражение ее лица, мистер Лоуренс нахмурил густые брови, потер ладони и резко удалился, сказав, однако, что скоро вернется. Никто и не вспомнил о нем, пока Мэг, пробегая по коридору с галошами в одной руке и чашкой чая в другой, не натолкнулась на мистера Брука. «Сочувствую вам, мисс Марч», — произнес он добрым, спокойным голосом, крайне благотворно повлиявшим на ее смятенное состояние. «Я пришел предложить вашей матери сопровождать ее в Вашингтон. Мистер Лоуренс посылает меня туда по делам, и я буду очень рад оказаться полезным». Мэг выронила галоши и чуть не уронила чашку, протянув руку мистеру Бруку с лицом настолько благодарным, что он почувствовал себя готовым на гораздо большую жертву, чем та, что он собирался принести. «Какие же вы все добрые! Не сомневаюсь, что мама примет ваше предложение, а мне будет спокойнее знать, что кто-то о ней заботится. Большое вам спасибо!» Мэг говорила от чистого сердца и совершенно забылась, пока выражение карих глаз мистера Брука не напомнило ей, что чай остывает. И она проводила его в гостиную и сказала, что позовет маму. Все приготовления были завершены, когда Лори вернулся с запиской от тети Марч, которой та предложила требуемую сумму денег, добавив несколько строк, в которых повторяла то, что часто говорила прежде. Мол, она всегда считала, что Марчу не стоит идти в армию, предвидела, что ничего хорошего из этого не выйдет, и надеется, что в следующий раз Марчи последует ее совету. Миссис Марч бросила записку в огонь, положила деньги в кошелек и, поджав губы, продолжила готовиться к отъезду. Окажись Джо рядом, она бы поняла, что скрывается за этими поджатыми губами. Короткий день клонился к закату. Все дела переделали, Мэг с мамой занялись необходимой штопкой, Бет и Эми заварили чай, а Ханна закончила гладить, отпарив, по ее выражению, целую уймищу белья. Но Джо по-прежнему не возвращалась. Они забеспокоились, и Лори отправился ее искать, ведь никто не знал, что может взбрести ей в голову. Но они разминулись, и когда он ушел, Джо вошла в дом со странным выражением лица, в котором сочетались радость и страх, удовлетворение и раскаяние. Это выражение вызвало у Марчи не меньше удивления, чем пачка туго свернутых банкнот, которую она положила перед матерью со словами, произнесенными слегка дрогнувшим голосом. «Это мой вклад в папино лечение. Пусть он вернется домой». «Дорогая, откуда у тебя эти деньги? $25. Джо, надеюсь, ты не сделала ничего плохого». «Нет, деньги мои. Я не попрошайничала, не брала в долг и не крала. Я их заработала. И не думаю, что вы будете винить меня за это, ведь я продала то, что принадлежало мне, и только мне». При этом Джо сняла шляпку, и все присутствующие в комнате вскрикнули. Ее пышные волосы были коротко острижены. «Твои волосы! Твои прекрасные локоны! Ах, Джо, как ты могла! Это же единственное, что тебя красило!» «Девочка моя!» — Не нужно было так поступать. Она больше не похожа на мою милую Джо, но за этот поступок я люблю ее еще больше». Все запричитали хором. Бет нежно обняла остриженную головку, Джо притворилась невозмутимой, что, впрочем, никого не обманула, и сказала, взъерошив короткие каштановые кудри и делая вид, что новая прическа ей даже нравится: «На судьбу нашей страны это никак не повлияет, так что не надо причитать, Бет. К тому же мне не мешало поумерить свое тщеславие. Я слишком уж загордилась своей гривой. Теперь, когда волосы срезали, у меня в голове посвежело, стало так легко и прохладно. А парикмахер сказал, что я скоро смогу сделать красивую стрижку под мальчика, которая будет мне очень к лицу и проста в уходе. Я очень довольна, потому прошу, мама, возьми деньги и давайте поужинаем». «Расскажи мне, как ты додумалась до такого, Джо? Я-то совсем недовольна, но не могу тебя винить. Я знаю, с какой решимостью ты пожертвовала своим тщеславием, как ты это называешь, ради любви. Но, моя дорогая, в этом не было никакой необходимости. Я боюсь, скоро ты пожалеешь о содеянном», — сказала миссис Марч. «Не пожалею», — упрямо отвечала Джо, испытав большое облегчение от того, что ее не стали ругать за выходку. «Но как ты решилась?» — спросила Эми, которая скорее согласилась бы, чтобы ей отрезали голову, чем ее прекрасные локоны. «Мне очень хотелось помочь отцу», — ответила Джо, когда они собрались за столом. «Ведь здоровому молодому аппетиту не мешают даже неприятности. Как и мама, я не люблю брать в долг, и я знала, что тетка Марч станет ворчать. Она всегда ворчит, даже если попросить у нее 9 пенсов. Мэг отдала весь свой 3-месячный заработок за аренду, а я со своего купила одежду, поэтому и чувствовала себя эгоисткой, и решила, что должна внести свой вклад, даже если для этого мне придется продать свой собственный нос». «Ты совершенно зря чувствуешь себя эгоисткой, дитя мое. У тебя не было зимних вещей, и ты купила самую простую одежду на деньги, заработанные с таким трудом», — сказала миссис Марч, и сердце Джо растаяло под ее взглядом. «Я даже не знала, что можно продать волосы. Просто шла по улице и думала, чем я могу помочь, и у меня даже возникло искушение зайти в один из шикарных магазинов и стащить там что-нибудь. Но потом я увидела витрину парикмахерской, а в ней длинный хвост из черных волос, даже не таких густых, как у меня. Он стоил $40. Меня вдруг осенило. Ведь у меня есть кое-что, что можно продать за большие деньги. И даже не подумав, я вошла и спросила, нужны ли им мои волосы и сколько они согласны заплатить за мои». «Как ты только решилась, ума не приложу», — восхищенно проговорила Бет. «О, парикмахером оказался низкорослый джентльмен, у которого, казалось, была единственная цель в жизни — бриолинить себе волосы. Сначала он вытаращился на меня, видимо, не привык к тому, чтобы девчонки сами приходили к нему и просили купить их локоны. Потом заявил, что такие волосы, как у меня, ему не нужны, у меня не модный цвет, и вообще он за волосы много не платит. Шиньоны стоят так дорого, потому что их очень сложно делать. И так далее, и тому подобное. Становилось поздно, и я уже начала бояться, что зря заявилась туда, раз у меня сразу ничего не получается. Но вы же знаете, когда я берусь за что-то, то ненавижу бросать. Поэтому я стала умолять его купить волосы и объяснила, почему так спешу. Это, конечно, было глупо. Зато я заставила его передумать. Я разнервничалась и сбивчиво пересказала нашу историю. Его жена услышала и добродушно произнесла: «Возьми волосы, Томас, окажи девушке услугу. Будь у меня волосы годные на продажу, я бы не пожалела их ради нашего Джимми». «А кто такой Джимми?» — спросила Эми. Она не любила недосказанностей. «Ее сын. Он служит на фронте. Как сближают такие вещи даже незнакомых людей, верно? Пока ее муж орудовал ножницами, она говорила без умолку, и это меня отвлекло». «Тебе разве не было страшно, когда он начал стричь?» — спросила Мэг и вздрогнула. «Пока он готовил инструменты, я в последний раз взглянула на свои волосы в зеркале, и на этом все. Я не стала бы распускать нюни из-за такой ерунды. Но, признаюсь, когда я увидела свои волосы на столе, такие знакомые и дорогие мне, и почувствовала на голове короткие грубо остриженные кончики, у меня возникло очень странное ощущение, как будто бы мне отрезали руку или ногу. Жена парикмахера увидела, что я смотрю на волосы, отделила одну длинную прядь и отдала мне на память. Я подарю ее тебе, мамулик, в знак памяти о былом великолепии. Ведь короткая стрижка так удобна, что вряд ли я когда-либо снова отращу длинную гриву». Миссис Марч свернула длинный волнистый локон колечком и убрала его в стол, где хранилась короткая прядь седых волос. «Спасибо, милая», — произнесла она. но выражение ее лица заставило девочек сменить тему. Голосами, настолько бодрыми и веселыми, насколько это было возможно, они стали обсуждать доброту мистера Брука, завтрашний день, обещавший быть погожим, и счастливые времена, которые наступят, когда отец вернется домой и пойдет на поправку. Ложиться спать никому не хотелось, и в 10 часов миссис Марч закончила последнее приготовление и объявила: «Подойдите, девочки». Бет села за пианино и заиграла любимый псалом отца. Все храбро запели, но вскоре заплакали и по очереди перестали петь, пока не осталась одна Бет. Та пела от чистого сердца, ибо для нее музыка всегда была лучшим утешением. «Теперь ложитесь спать. И чур не болтать. Завтра рано вставать, и мы должны хорошо выспаться. Спокойной ночи, мои милые крошки», — проговорила миссис Марч. Псалом закончился, а петь еще один никто не захотел. Они молча поцеловали маму и пошли спать, ступая так тихо, будто в соседней комнате лежал больной. Бет и Эми вскоре уснули, несмотря на сильные переживания. Но Мэг лежала без сна, и в голове ее роились мысли, серьезней которых за всю ее недолгую жизнь у нее, пожалуй, еще никогда не возникало. Джо лежала неподвижно, и ее сестра решила, что она спит, пока не услышала сдавленный всхлип и, вскрикнув от неожиданности, коснулась ее мокрой щеки и поняла, что она плачет. «Джо, в чем дело? Ты плачешь из-за папы?» «Нет, из-за другого». «Из-за чего?» «Из-за волос», — выпалила Джо и уткнулась лицом в подушку, тщетно пытаясь скрыть свои эмоции. Мэг все происходящее вовсе не показалось смешным. Она принялась ласково гладить и целовать пострадавшую сестричку. «Я не жалею вас о содеянном», — сдавленно произнесла Джо. «Я бы сделала то же самое опять, хоть завтра, если бы могла. Это все мой эгоизм и тщеславие. Из-за них эти сожаления и слезы. Прошу, никому не говори. Я уже наплакалась. Я решила, что ты уже уснула, и можно втихаря поплакать по былой красе. А ты чего не спишь?» «Не получается. Слишком волнуюсь», — отвечала Мэг. «Подумай о чем-нибудь приятном, и скоро уснешь». «Я пыталась, но сон не идет». «А о чем ты думала?» «О красивых лицах и особенно глазах», — ответила Мэг и улыбнулась в темноте. «А какие глаза тебе больше всего нравятся?» «Карие». «Ну, то есть иногда. Голубые тоже красивы». Джо рассмеялась, и Мэг резко велела ей замолчать, а потом ласково пообещала завить ей волосы и сделать красивую прическу, и уснула, мечтая, как поселиться в своем воздушном замке. Часы пробили полночь, и на дом опустилась тишина. Тонкая фигурка незаметно переступала от кровати к кровати, разглаживая покрывало и поправляя подушки. У каждой кроватки она останавливалась и долго и нежно смотрела на спящие личики, а потом целовала их, одаривая безмолвными благословениями, и произносила пламенные молитвы, что произносят лишь матери. Отодвинув штору и вглядевшись в холодный ноябрьский сумрак, она увидела луну, внезапно выглянувшую из-за туч и осветившую ее лицо, подобно сияющей улыбке благожелательного друга, который, казалось, шептал в тишине: «Спокойно, милая душа, за тучами всегда есть свет». Глава 16. Письма. В свете холодной серой зари сестры зажгли лампу и прочли очередную главу своей книги с такой серьезностью, которые прежде никогда не испытывали. На дом опустилась тень реальной беды, и в маленьких книжках они находили помощь и утешение. Одеваясь, они договорились, что попрощаются с мамой весело и бодро и проводят ее в тревожное путешествие, не обременяя своими слезами и жалобами. Когда они опустились вниз, все в доме казалось странным. На улице все еще было темно и тихо, а внутри ярко горел свет и царила суета. Завтракать в столь ранний час — было непривычно, и даже знакомое лицо Ханны, снующей по кухне в ночном чепце, выглядело необычно. В коридоре стоял наготове большой сундук. На диване лежал мамин плащ и шляпка, а сама она сидела за столом и пыталась есть хоть кусочек. Лицо ее так побледнело и осунулось от бессонницы и тревоги, что девочки поняли, им будет нелегко сдержать свое обещание. Глаза Мэг все время наполнялись слезами, как она ни крепилась. А Джо была вынуждена прикрывать лицо кухонным полотенцем, чтобы никто не увидел, как она плачет. Лица младших девочек выражали печаль и смятение, с такой бедой им еще сталкиваться не приходилось. Они почти все время молчали. Но когда пришло время уезжать, и все сидели и ждали экипаж, миссис Марч обратилась к девочкам, которые суетились вокруг. Одна складывала шаль, другая разглаживала ленты на шляпке, третья надевала галоши, а четвертая застегивала дорожную сумку. «Дети, оставляю вас на попечение Ханны и под защитой мистера Лоуренса. Ханна — олицетворение преданности, а наш добрый сосед будет оберегать вас, как собственных детей. Я ни капли не боюсь за вас, меня тревожит лишь, как вы переживете эту беду. Не горюйте и не унывайте, пока меня не будет. Не думайте, что сможете утешиться в праздности или пытаясь забыть о случившемся. Продолжайте трудиться, как обычно, ибо в труде мы находим самое благословенное успокоение. Не теряйте надежду и занимайтесь себя делами. Что бы ни случилось, помните, вы никогда не останетесь без отца». «Да, мама». «Мэг, дорогая, прошу тебя, будь благоразумной и присматривай за сестрами. Во всем советуйся с Ханной, а если возникнут трудности, ступай к мистеру Лоуренсу. Будь терпелива, Джо, не отчаивайся и не поступай опрометчиво. Часто пиши мне и оставайся такой же храброй девочкой, всегда готовой помочь и ободрить нас всех. Бет, музыка поможет тебе отвлечься от тягостных мыслей, не забывай о своих домашних обязанностях. А ты, Эми, помогай, чем можешь, слушайся и помни, что дома ты всегда будешь в безопасности и всегда счастлива. Хорошо, мама, мы все сделаем». Стук колес приближающегося экипажа заставил их вздрогнуть и прислушаться. Минута расставания была тягостной, но девочки перенесли ее стойко. Ни одна не заплакала и не посетовала на судьбу, хотя на душе у всех было очень тяжело. Когда они просили передать любящие приветы отцу, они понимали, что, возможно, тот никогда их не услышит. Они тихо поцеловали мать, нежно прильнули к ней, а когда экипаж тронулся, постарались весело помахать ей вслед. Лори с дедушкой тоже пришли проводить миссис Марч, а мистер Брук выглядел таким мужественным, спокойным и добрым, что девочки окрестили его господином Великое Сердце. «До свидания, дорогие мои! Благослови и храни Господь нас всех!» — прошептала миссис Марч, целуя одно маленькое личико за другим, после чего поспешила в экипаж. Когда экипаж тронулся, вышло солнце, и, оглянувшись, миссис Марч увидела, как его лучи осветили собравшуюся у ворот компанию. Это показалось ей хорошей приметой. Девочки тоже это заметили, улыбнулись и помахали. Последним, что она увидела перед тем, как повозка свернула за угол, были четыре ясных личика, а за ними старый мистер Лоуренс, стоявший с видом сурового стражника, верная Ханна и преданный Лори. «Как же все к нам добры!» — сказала она, поворачиваясь и находя еще одно подтверждение своим словам в лице молодого человека, который смотрел на нее с почтительным сочувствием. «Разве может быть иначе?» — ответил мистер Брук и рассмеялся так заразительно, что миссис Марч невольно улыбнулась. Так, с солнечных лучей, улыбок и добрых слов, началось их долгое путешествие. «Чувствую себя как жертва землетрясения», — сообщила Джо, когда соседи пошли домой завтракать, а девочки остались отдыхать и набираться сил. «Как будто половины дома нет», — тоскливо добавила Мэг. Бет открыла было рот, чтобы что-то сказать, но лишь указала на стопку заштопанных чулок, которые лежали на столе матери в доказательство того, что даже в последние минуты перед отъездом та помнила о дочерях и работала ради них. Эта мелочь тронула их до глубины души, и, несмотря на все обещания хранить мужество, они не выдержали и горько расплакались. Ханна мудро посоветовала им не сдерживаться, и когда водопад слез прекратился, пришла на выручку, вооружившись кофейником. «Итак, мои дорогие девочки, вспомните, что велела вам ваша мама, и не унывайте. Давайте выпьем по чашечке кофе, а потом займемся работой и сделаем так, чтобы мама и папа могли вами гордиться». Кофе в доме Марчи считался роскошью, и в то утро Ханна сварила его в знак особой заботы. Девочки не смогли устоять перед ее убедительными кивками и восхитительным ароматом, который исходил из носика кофейника. Они сели за стол, убрали носовые платки и достали салфетки, и через 10 минут пришли в полный порядок. «Не теряй надежду и занимайся делом. Вот какой у нас будет девиз. Посмотрим, кто лучше всего его запомнит. Я пойду к тетке Марч, как обычно. Только бы обошлось без нотаций», — сказала Джо, потягивая кофе и чувствуя, как к ней возвращается бодрое расположение духа. «А я отправлюсь к моим маленьким Кингам. Хотя с гораздо большей охотой «Осталось бы дома следить за порядком», — сказала Мэг и пожалела, что от плача у нее раскраснелись глаза. «Это лишнее. Мы с Бет отлично управимся», — с важным видом проговорила Эми. «Ханна будет нами руководить, и к вашему возвращению тут будет полный порядок», — добавила Бет, без промедления доставая швабру и тазик. «Думаю, тревожиться очень интересно», — заметила Эми, задумчиво поедая сахар из сахарницы. Девочки рассмеялись, и им сразу стало лучше, хотя Мэг покачала головой, глядя на младшую сестру, которая обрела утешение в сахарнице. Увидев пирожки, Джо снова стала серьезной, а когда две старшие сестры ушли по своим делам, они с тоской оглядывались на окно, в котором привыкли видеть лицо матери. Сегодня его там не было, но Бет вспомнила их домашний ритуал и встала у окна, кивая им, как маленький розовощекий китайский болванчик. «Какая же Бет молодчина!» — промолвила Джо и с благодарностью на лице помахала сестре шляпкой. «Хорошего дня, Мэгги! Надеюсь, что кинги сегодня не будут тебе слишком докучать. Не тревожься за папу, дорогая!» — добавила она перед тем, как им разойтись. «А я надеюсь, тетка Марч не будет сегодня ворчать. Стрижка тебе очень идет. Ты похожа на мальчишку, но очень милого», — ответила Мэг, пытаясь не улыбаться, глядя на кудрявую головку, которая после стрижки выглядела комично маленькой на длинной шее высокой Джо. «Только это меня и успокаивает». Коснувшись полей своей шляпы, как это делал Лори, Джо ушла, чувствуя себя остриженной овцой в холодный ветреный день. Вести от отца служили девочкам большим утешением. Тот, хоть и был опасно болен, забота лучших и самых ласковых сиделок пошла ему на пользу. Мистер Брук присылал ежедневную сводку новостей, а Мэг, как глава семьи, настояла на том, чтобы его послания зачитывались вслух. Те с каждым днем становились все более оптимистичными. Первым делом все сразу бросались строчить письма в ответ, после чего одна из сестер опускала в почтовый ящик пухлый конверт, чувствуя себя очень важной персоной, ведь как-никак она отправляла корреспонденцию в столицу. Давайте представим, что читаем одно из таких писем, в которых содержатся характерные послания от каждой из сестер. «Дорогая мамочка, ты даже не представляешь, как рады мы были получить твое последнее письмо. Новости в нем оказались такими хорошими, что мы и смеялись, и плакали. Какое же у мистера Брука доброе сердце, и какая удача, что деловое поручение мистера Лоуренса позволяет ему так долго оставаться с тобой рядом, поскольку он очень помогает вам с папой. Девочки ведут себя как ангелы. Джо помогает мне с шитьем, берет на себя всю самую тяжелую работу и слышать не хочет возражений. Боюсь, как бы она не перетрудилась. Вот только знаю по опыту, что ее тяга к высокоморальному поведению долго не продлится. Бет превосходно выполняет свои обязанности и ни на минуту не забывает о том, что ты ей сказала. Она печалится из-за папы и выглядит очень серьезной, приободряясь лишь, когда садится за пианино. Эми ничуть не докучает мне, и я за ней присматриваю. Она уже сама причесывается и заплетает косы. Я учу ее обметывать петли и штопать чулки. Она очень старательна, и я не сомневаюсь, что ее успехи поразят тебя, когда ты вернешься домой. Мистер Лоуренс заботится о нас, как мать-наседка о цыплятах. Это Джо так сказала. А Лори ведет себя по-добрососедски. Они с Джо не дают нам унывать, потому что иногда на нас нападает сильная хандра, и мы чувствуем себя сиротами, когда ты так далеко. Ханна — святая женщина, совсем нас не ругает, называет меня не иначе, как мисс Маргарет, с соблюдением всех приличий и относится ко мне с уважением. Мы здоровы и заняты делом, но днем и ночью тоскуем, мы ждем тебя обратно. Передавай сердечный привет отцу и знай, что можешь на меня положиться. Твоя Мэг». Это послание, написанное красивым почерком на надушенной бумаге, сильно контрастировало со следующим, нацарапанным на большом тонком листе неизвестного происхождения, который украшали многочисленные кляксы и буквы с завитушками и крендельками. «Мой драгоценный мамулик! Тройной привет нашему дорогому папочке! Брук, добрейший души человек, сразу же отправил телеграмму и сообщил нам о том, что папа идет на поправку. Когда почтальон принес письмо, я в ту же минуту побежала в мансарду и попыталась поблагодарить Господа за проявленную к нам благосклонность, но могла лишь рыдать и повторять: «Как я рада, как я рада!» Можно ли считать это за молитву? В сердце моем звучал целый молитвенный хор. Мы хорошо проводим время. Теперь мне уже не так грустно, и все из кожи вон лезут, чтобы быть хорошими. Я словно живу в гнезде с мирными горлицами. Ты бы посмеялась, если бы увидела Мэг, восседающую во главе стола, когда она пытается изображать из себя мать семейства.